Интерлюдия пятая. Император. Я сидел на троне с тем самым каменным лицом, какого ждали от меня придворные и пресса. Внешне спокойствие, неподвижность, власть. Внутри — совсем другое. Я наблюдал, как молодой барон поднимается по ступеням и прикидывал, что же ему подарить. Завод. Разорвать тот самый договор, что барон с графом пытались провернуть у него за спиной. На бумаге красиво, за заслуги перед Красноярском, за монстра восьмого ранга, жест внятный, политически чистый. Но нет, завод — это его проблема. А нужно, чтобы решилась не его проблема, а моя. Почему бы и нет? Хочет поднимать рот, называется гением. Вот пусть и разбирается. Для главы рода это даже не трудность, а разминка, мелочь на фоне того, что его ждет впереди. Я скосил взгляд в сторону. Вот она, моя настоящая головная боль. Злата. Любимая, да, но... самая упрямая и самая стервозная из всех моих детей. Единственная унаследовала силу рода, и вместо приличной придворной дамы у меня получился солдат в юбке. Стычки, споры, пустите меня на передовую. Пожалуй, идеальный подарок. Пусть он теперь... сражается с этой маленькой стервой. Мне хватило. Барон встал ровно там, где и должен, между третьей и четвертой ступенью. Молодец, учит протокол. Ну что ж, пора. Я поднял ладонь, короткий, уверенный жест. Барон встал. За заслуги барона Аристарха Николаевича Романова, за то, что он пробудил силу эха родового, 13-го, великого древнего рода. Ну, сейчас он ждет заводик. Заводик, квартирку, хоть что-то осязаемое. Держи лицо, мальчик. Я, император Олег Рюрикович, объявляю. В день свадьбы барона Романова состоятся не два бракосочетания, а три. А вот это морда! Перекосило так, что если бы я не был правителем столько лет, я бы уже ржал в голос. Хорошо, что камеры стоят у него за спиной. Никто, кроме меня, этого лица не увидит. Страдания, боль, растерянность и чистый ужас — все в одном наборе. Прекрасно. Я сделал паузу и добавил. Третье — с моей дочерью, Златой Олеговной Рюриковной. Это высшая степень благодарности. Но род пока остается баронским. И барон, я позволил голосу скользнуть почти в человеческий оттенок. Позаботьтесь о ней. Я как отец прошу. Вот это настоящий подарок. И союз сильный, и моя личная проблема перекладывается туда, где ей место. Заводы, графы, детский сад рядом со Златой. Посмотрим, кто кого переорет через месяц. Я довел церемонию до конца и произнес заключительную фразу. «Аудиенция окончена. Благодарю всех за присутствие. Вы свободны». Глашатай, как и положено, перекрыл зал. «Прошу тишины! Его Величество Император покидает зал! Прошу проявить уважение!» По идее, после этих слов должна была наступить тишина. На деле, как всегда. Журналисты взвились. «Почему три? А как же князь? Подтвердите, что среди невест ваша дочь!» Я не ответил ни на один вопрос. Лицо каменное, шаг твердый. Поворот, и за троном открывается неприметная дверь. Тайный проход принял меня, как всегда, мягко и беззвучно. Шум зала остался позади, а у меня внутри еще хохот прокатывается волной. Лицо барона, это надо было видеть! Коридор пуст. Здесь можно позволить себе мыслить честно. Решение верное. Завод он пусть сам забирает. Мозги у него есть, амбиции есть, дружина есть. Разминка перед настоящей жизнью. А вот Злата... Да, подарки должны быть на уровне императора. До кабинета 20 с лишним шагов. Дверь закрылась, и я наконец-то позволил себе сбросить этот день с плеч. Камзол на спинку кресла, пуговицы к черту, туфли, ремень, жилет — все туда же. Джинсы, футболка, кеды. Вдох. Как человек, а не как символ. «На сегодня все», — сказал я вполголоса. «Император свободен». Я только успел вдохнуть полной грудью, когда дверь кабинета распахнулась настежь, без стука. Только одна в империи может позволить себе такое и выжить. «Папа!» — Злата влетела ураганом. «Мы же говорили, я не собиралась выходить замуж! Как ты мог?» Я устало прикрыл глаза. «Свободен, ага. Ровно на 2 минуты». «Злата», — ответил я ровно, удерживая голос холодным. «Это решение для семьи и для империи. Тебе выгодно. У тебя пробуждена сила, у него пробуждена сила. Вы бы все равно встретились в академии. Теперь ты официально в браке, и там у тебя будет меньше проблем». «Каких еще меньше?» Она перебила, как всегда. «Там будет больше, и не у меня, а у него. Ты же знаешь, сколько за мной ухаживали и скольким я отказывала. Как ты посмел принять такое решение без моего ведома?» «Если дам слабину, как обычно продавит на жалость. Нельзя. Я лишь сжал пальцы, оставляя лицо каменным». И тут в тишине прозвучало тихое, да более знакомое. «Олежа, я же просил сохранить род, а не женить род». Я замер. Сердце сбилось на полудара. «Может, показалось?» «Олежка», — повторил голос мягко. «Я уже взрослый», — выдохнул я глухо. «Прекращай меня так называть». «Папа!» — Злата взвизгнула и ткнула пальцем в сторону двери. «Это что за бомж? И как он сюда пробрался? Здесь же охрана. Даже меня иногда пытаются не пустить». Я повернул голову. У дверей стоял он, одетый так, будто и правда жил под мостом. Потертое чужое по плечам пальто висит мешком, штанины с пятнами, шнурки на башмаках пережжены и завязаны узлами, ворот сбит, на рукаве заплатка поверх заплатки. Волосы растрепаны, щетина, взгляд ясный и насмешливый. Держится же он так, словно это не мой кабинет, а его кухня. Спокойно, уверенно, с привычкой входить туда, куда другим нельзя. Он рассмеялся, легко, без тени обиды. «Бомж? Ну ладно, пусть будет бомж. Вид у меня и правда соответствующий». Потом прищурился и посмотрел прямо на меня. «Олежка, ты что, про меня никому не рассказывал? Хранил тайну? Молодец!» «Господи, почему все на мою голову? Я вообще не хотел быть императором. Хотел 5 минут тишины и кеды, всего-то». «Кто ты вообще?» Злата шагнула вперед, уже почти шипя. «И как ты прошел мимо охраны?» «Как обычно». Странник кивнул куда-то вверх, в угол, где сходились карниз и ниша. «У тебя там, Олежа, проход в стене так и остался. Я его лет... давно делал. Вы потом много чего переставили. А вот это не заложили». «Нехорошо». Он сказал это так буднично, что я непроизвольно усмехнулся уголком губ. «Да, если есть в этом мире человек, который знает все тайные ходы, даже те, которые мне не докладывали, то это он». «Мы пока поговорим», — сказал я Злате все тем же ровным тоном. «Ты остынь». «Я спокойна», — солгала она на полном серьезе. «Папа, отменяй! Я не выхожу замуж!» Странник качнул головой. «Дай девочке выговориться. Потом поговорим о деле. Ты ведь решил выдать ее за того, кого только что наградил, верно?» «Тебе не кажется, что это дело касается меня?» Злата вскинулась снова. «И решать его без меня низко!» «Кажется», — он улыбнулся ей так, словно она не шторм в сапогах, а упрямый котенок. «Но твой отец — император. Его слово — закон. Он может решать на месте. Это у него семейное». Я бросил на него взгляд. Он расставил руки, словно сдаваясь. «Ладно, ладно, я ведь лишь бомж», — и снова тихо хмыкнул. Но пришел не спорить, пришел напомнить. Сохранить важнее, чем женить. И если уж ты, Олежа, выбрал узел, завязывай его правильно. Иначе потянет всю сеть. Злата перевела взгляд с него на меня и обратно. «Папа?» Я тяжело выдохнул. «Разговор со странником придется отложить. Сейчас не его время». Я поднял ладони, коротким движением остановил его, прежде чем он успел раскрыть рот. «Тсс, с тобой позже. Сейчас я разговариваю с дочерью». Я перевел взгляд на Злату. «Это решение принято. Ты станешь его женой. Слушай внимательно. Я и так собирался породниться с 13-м родом. Это было неизбежно. Но я не позволю, чтобы дочь императора оказывалась второй или третьей. Он уже вступил в силу рода и успел завести двух невест. Завтра у него может быть 6. Я не дам, чтобы ты оказалась среди них где-то в хвосте. Поэтому все вы будете первыми. Рядом. Вместе. Он сегодня во дворце. Решил остаться на сутки. Если есть желание, сходи познакомься со своим будущим мужем. И с его женами. С твоими подругами. А теперь выйди из кабинета». «Папа!» — начала она, но я вскинул ладонь, обрезав ее на полуслове. «Все, решение окончательное». Она сжала губы, фыркнула, резко развернулась и хлопнула дверью так, что в стенах отозвалось эхом. Я устало провел ладонью по лицу и шлепнул себя по лбу. «Да боже ты мой! За что мне это наказание?» Странник устроился в кресле напротив, словно всегда сидел тут. Усмехнулся и скользнул взглядом вниз. «У тебя, кстати, кеды неплохие. Второй пары не найдется? Я бы с удовольствием помылся, да переоделся, прежде чем разговаривать». Я снова закрыл лицо ладонью. «Спокойная жизнь в империи? Забудь. Все интриги, все родовые войны — это детский сад по сравнению с этим. Дочка в истерике, 13-й род объявился. И этот еще вернулся. Вот оно, настоящее наказание. Я даже не хотел быть императором. Мне потребовалось 6 веков, чтобы привыкнуть к этой роли. Научиться справляться. И вот теперь все начинается снова. Ну что ж, раз уж мне это выпало, я выдержу. Я справлюсь».